Не спеши, у меня двух друзей уже сгубил Хром. Не хочу, чтобы это повторилось. Не стал говорить, что Мейна сгубил не просто Хром, а старый хреново поставленный Хром и тонна упрямства сверху. Плюс не уверен, что вообще подвержен киберпсихозу в классическом понимании. При перегрузке нервной системы я скорее просто начну быстрее терять синхронизацию с телом. Следующий день прошел насыщенно. Утром пробежка, затем часик в симуляциях, днем жим, вечером операция. Сочетание хирургических вмешательств и физических нагрузок были для моей прошлой памяти таким же чудом, как искусственная рука, обладающая чувствительностью. После рамы ВИК поставил мне систему стимуляции Керезникова, которая обошлась мне в 9000 вместе с установкой. Сандивистона это не заменит, но сделает меня чуток быстрее в замедленном времени. Ну и в целом упростит использование этого импланта. Установку системы стимуляции я перенес достаточно хорошо. Вроде бы операция, связанная с мозгом, но после рамы последствия были гораздо тяжелее. В глазах мельтешения нет, голова кружится, спрашивал Вик. Вроде нет, ответил я, быстро моргая. Хорошо, стимуляция Керезникова, не самый тяжелый хром. Не думаю, что с ним будут проблемы. Но что собираешься ставить дальше? Броню, укрепление костей, микророторы, перечислял я. Стимулятор адреналина, аварийный акселератор, кровяной насос. Ты будто на войну собрался, Ви, не перенапрягись. Вся моя жизнь, это бой, усмехнулся я. Приходи через неделю, раньше тебя не приму. Если показатели будут в норме, тогда поставим что-то из списка. Один или два пункта. А пока веди здоровый образ жизни. Хоть попытайся. Пытаюсь, честно ответил я. Неделя у меня прошла в режиме подготовки. Тренировки, симуляции, адаптивные препараты. Затем еще один визит в клинику Виктора. Теперь мне ставили подкожную броню на лицо и голову, а также микророторы, ускоряющие кровообращение и снимающие часть нагрузки с сердца. Весь комплект обошелся в 14,5 тысяч. Поначалу броня ощущалась как нечто чуждое, будто натянул на себя облегающую маску, которую почему-то нельзя снять. Я сидел, с удивлением разглядывая физиономию в зеркале. С виду ничего не поменялось. «Швы ищешь?» – шутливо спросил Вик. «Хочешь скидку за халтурную работу?» «Да не, просто, странно, с виду ничего не поменялось. Разве что лоб будто выступать начал больше. Я ни при чем. Ты просто слишком много бился им о корпоративные стены, верно? А Глория по итогам теперь с тобой работает? Я что-то так и не вдуплил. Иногда зову помощь. В целом-то я справляюсь сам, но предпринимаю попытки ее совсем переманить. Пока тщетные. Жаль. Система городского здравоохранения тот еще печальный пиздец», — ответил я, поднимаясь и откладывая зеркало. «Снова неделя. Минимально безопасный срок, по моему мнению. Если, конечно, хочешь избежать серьезных проблем потом. Проблем я, конечно, хотел избежать, особенно со здоровьем, потому как жизнь мне проблем обязательно подкинет. Надо хоть самому их себе стараться не создавать». Из клиники Вика я вышел быстрым шагом. На следующий день испытал микророторы во пробежке вместе с Люси. Бегать с ней на перегонке по-прежнему было без шансов, но выносливость моя заметно выросла. Нагрузки, еще пару дней назад заставляющие мое сердце колотиться о ребра, теперь ощущались как нечто терпимое. Кровообращение заработало лучше, но пока еще за ним не поспевала дыхалка. На следующую неделю у меня уже имелись планы по ограблению либо скупщика, либо мастерской с угнанными машинами. За обоими объектами Люси и Фалька потихоньку следили. Однако череду тренировок, совмещенных с подготовкой к мероприятию, нарушили уже хорошо знакомые мне симптомы. Начали мерзнуть руки, точнее рука. В киберлимбе таких ощущений не было. Я сделал себе укол препарата, но симптомы отступили лишь на пару часов. К вечеру начало ухудшаться общее самочувствие. К ознобу добавились лихорадка и общий упадок сил. Пришлось отменить пробежку. Я снова чувствовал голод, гложущую внутреннюю пустоту, перемешанную с ощущением, будто меня куда-то тянет из тела. Надо было решать эту проблему. Сначала собирался обратиться к Джеки, но он был занят с каким-то заказом от Падры, и я решил позвонить Ребекке. Она вроде бы очень хотела работу. Мог подкинуть ей кое-что простое и даже не пыльное. Ю, в этот раз я молчать не стал. «Привет, можешь прикрыть меня сегодня вечером? Двушкой 5, если начнутся проблемы. Супер. А кто будет? Только мы. У остальных другие дела. Хорошо. Ты то норм, чум, у тебя голос как с бодунища». «Все нормально», — ответил я, параллельно набирая препарата в шприц. «Немного устал. скоро за тобой заеду. С оружием проблемы нет? Не. Ты чего? Конечно, пушка есть, заверила девушка. Вскоре я достал из заначки небольшую бутылку виски и сумку со старой одеждой, которую купил как раз для такого случая за бесценок. На улице уже стемнело, зыбкая облачная пелена заслонила небо. Она скрыла все звезды и лишь болезненно желтый диск проглядывал сквозь это марево. Задумывая черные дела, на небе ухмыляется луна. Взял в круглосуточном сервисе аренды потрепанный Тортон. В городе таких тысячи. Таких как я в городе тоже тысячи. Если не знать, что за сущность скрывается в теле бывшего Карпа и какие планы вынашивает. Ждать Ребекку долго не пришлось. Я припарковался у подъезда, посигналил, и вскоре девушка вскочила из дверей со спортивной сумкой на плече. Она уселась на пассажирское, загинув вещи назад. В сумке что-то лязгнуло. Дробовик, ага, крошер. Ты че такой бледный? Ерунда, ответил я, выдавив из себя кислую улыбку. Скоро полегчает. Я нажал на газ. Уличные фонари в Нортсайде горели неярким желтым светом, давящим на нервы. Бетонные ограды промзон, заброшки, угрожающие граффити. Это место напоминало чей-то страшный сон на тему мрачного урбанистического города. Сложно было поверить, что нечто подобное люди выстроили на самом деле. Где-то на соседней улице раздались выстрелы, на которые мы оба не обратили никакого внимания. Куда едем, Чумба? Че делаем? Да в общем-то никуда. Я колесил по улицах в поисках подходящей жертвы. Надо немного повертеться здесь. Последить, ответил я Ребекке. Потом ты посидишь в машине. Подождешь меня. Если будут проблемы, я скину сигнал и надо будет мне помочь. Ага. А че делаем то? У меня не было сил придумывать очередную ложь. Решил ответить уклончиво и заодно избежать дальнейших вопросов в подобных ситуациях. Слушай, Бикка, я реально хочу с тобой подружиться, но давай договоримся об одной штуке. О чем? Чум. Я профессиональный шпион. Иногда мне нужно делать какие-то странные и не очень понятные вещи. Ну как сейчас, я могу, конечно, каждый раз объяснять, за кем слежу, что пытаюсь проверить и прочее. Но ты точно хочешь все это слушать? Мы просто потеряем кучу времени. Мне придется нудить, тебе это слушать. Поэтому предлагаю просто забить. Если делаю какую-то странную вещь, то так надо. Я не ебнулся. Просто все идет по плану. Бикка переваривала сказанное где-то минуты полторы, а потом легонько стукнула меня в плечо и сказала: «Забились, хочется творить дичь, я мешать не стану». «Уже поняла, ты мужик хитровыебанный». «Все так, забились», — ответил я, замедляя ход машины. За следующие пару минут быстро скинул относительно приличную старую куртку Вика и нацепил совсем печальную синтетическую ветровку с парой дыр в боку. Взъерошил себе волосы, затем достал бутылку виски, немного выпивки вылил себе за шиворот, еще чуть-чуть выплеснул на лицо. «Чумба, ты чего?» Начало была Бикка, но сама осеклась, поймав мой уставший взгляд. «Ладно, твори дичь, только мне бухло оставь». «Держи», — передал я бутылку, — «теперь жди сигнала». Я вышел из машины, тут же изменив походку, шагал медленно, в разнобой, подволакивая правую ногу. Народу вокруг было мало. На той стороне дороги выпивала компания уличной шпаны. Они не обращали на меня внимания. Лишь один парень посмотрел в мою сторону. Ответом ему стал взгляд пустой и лишенный всякого смысла. Печальный взгляд человека, опустившегося на самое дно жизни. Шпанюк тут же потерял ко мне интерес, положив руку на загорелое бедро размалеванной девицы. Я побрел дальше. Далеко идти не пришлось. У бетонного ограждения заброшенной промзоны стоял характерного вида парень, одетый в спортивный костюм. На оголенном предплечье я разглядел татуировку. Половина советского герба, примкнутая к половине значка Night City. Надпись под картинкой гласила: «Рожден в СССР, живу в жопе». Парень рисовал на стене какое-то граффити, но, заметив меня, потерял к живописи интерес. Он медленно проследовал за мной. Несколько раз я делал вид, что оступаюсь или готов потерять сознание. Парень останавливался, следил за моим состоянием и продолжал идти, когда я снова начинал переставлять ноги. «Отлично, откуда в Найт-Сити столько мусорщиков?» Прошлые знания Ви подсказывал мне несколько причин. Во-первых, в СССР была относительно высокая рождаемость. Во-вторых, там существовала жесткая политика борьбы с криминалом, часть из которого сознательно выдавливалась за границу. Это позволяло с одной стороны избавиться от нежелательных элементов, а с другой создать для КГБ потенциальную агентуру. Парень не отлипал. Пройдя не более 100 метров, я свернул в подворотню к нашей обоюдной радости. Мы оба охотились. Вопрос только в том, кто сегодня станет жертвой. Я знал это место. Не так давно на пробежке с Люси мы заглядывали сюда. По обеим сторонам заброшенные здания и остовы старых машин. Дальше сплошная темнота, ни единого фонаря. Я зашатался, сделал вид, что меня повело, и уткнулся в запертую дверь, покрытую ржавчиной. Спектакль приближался к драматической развязке. Вот-вот и грянут последние аккорды. Я развернулся, молча уставившись на парня пустым взглядом. «Давай сюда!» «Кис-кис-кис!» — усмехнулся мусорщик, медленно подходя все ближе и ближе. В его руке блеснул шокер. «Ага!» Пистолет он даже доставать не стал. Поверил, что наблюдающий за ним полубессознательным взглядом человек беспомощен. В момент, когда охотник за имплантами уже был в паре шагов от меня, я резко дернулся, одновременно выхватил правый пистолет Кенсин, а левый ударил мусорщика лапой тигра в живот. Игла послушно выскочила, одарив парня дозой транквилизатора. Одновременно с этим я наставил на него пушку. «Дернешься, мозги вышибу», — произнес я твердо и четко. Такого охотник за беспомощным мясом не ожидал. «Спокойно, спокойно», — ответил бандит, медленно отходя назад. «Понял, сваливаю». «Стой! Ты чего хотел со мной сделать?» Немного потянул я время. «Сделать? Ничего. Без обид, ладно?» — произнес парень, и тут веки его дернулись, начав медленно закрываться. «Я просто...» Транквилизатор подействовал. Теперь оставалось уволочь тело в более укромное место. «Без обид», — усмехнулся я, оттаскивая парня глубже в темноту. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». Я закинул тело жертвы в нишу под стеной заброшенного здания. Сам залез туда, закрыв проход ржавым, дребезжащим листом кровельного железа. Пахло сыростью, гнилью и запустением. Мало кто сунется в такое место. Тут даже бомжи не ночевали. Можно спокойно приступить к трапезе. На всякий случай я добавил к транквилизатору вирусную щепку. Так жертва точно не станет орать и дергаться, привлекая к нам лишнее внимание. Давненько я не использовал особые способности. Мои незримые щупальца вытягивались одно за другим, готовясь к работе. Через пару мгновений захваты впились в структуры пойманной жертвы, и я полностью погрузился в увлекательный процесс виртуального пожирания. Ничего не видел, ничего не слышал. Воспринимал сейчас только память жертвы, которую кромсал, словно хирург мусорщиков, тело бедняги, попавшего к нему на стол. Сначала отсечь самые ранние воспоминания, затем мечты о будущем. Останется только густой коктейль настоящего. Общий объем памяти этой жертвы был заметно меньше, чем у Фарадея. Многие воспоминания казались спутанной кашей, густо приправленной наркотиками. Мда, ЛП-9, даже черная дурили то, что дилер мусорщика за нее выдавал. Парень плотно сидел на всякой гадости. Но среди подобного барахла попадались обрывки ценной информации. Имена, контакты, места сборища торговли. Это я старался присвоить, соотнести с уже имеющимися знаниями, разложить по полочкам. Процесс пожирания занял минут 20. Я очнулся в зловонной тьме, чувствуя, как крупный таракан исследует мое лицо. Плевать, даже это не могло испортить мое настроение сейчас. Я вынул вирусную щепку из бездыханного трупа, обшарил его карманы, забрал 300 наличными и покинул убежище. Лихорадка прошла, я словно родился заново, ощущая, как все тело наполнено жизнью и энергией. Чужой жизнью, чужой энергией. Выбросил в подворотне старую ветровку, чуть ли не прыжком залетел на водительское сиденье Тортона. «Ви, ты...» Ребекка удивленно разглядывала меня. «Закинулся чем-то?» «Нет, чист как стекло иллюминатора космической станции», — усмехнулся в ответ я. «У тебя просто глаза прям горят. Так это, жить хорошо, жить здорово». Я ударил по газам, взревел двигатель, и автомобиль стартанул по опустевшим улицам Нортсайда. В голове роились всякие интересные мысли. Возникало желание то ли в клуб рвануть, то ли пристрелить кого-то. Однако прежде чем я приступил к реализации этих идей, мне позвонил Джеки. «Ви, тут такое дело. Можешь приехать прямо сейчас?» «Могу. А что случилось?» «Нападение?» Вик звонил. «Пригласил вроде бы пиво выпить, а на самом деле говорили про тебя. Надо передать кое-что. Срочно. Не по телефону». «Понял. Скоро буду». Глава 27. «А этот здоровый тоже шпион?» — шепнула мне Ребекка, когда я остановил машину на глухой окраине Нортсайда. «Джеки?» «Нет, он мой друг, и у него есть какие-то важные новости». «Подожди тут, скуаука», — простонала девушка, закатывая глаза. «Мы стрелять-то сегодня будем?» Не ответив ей, я вышел из машины, направляясь в сторону Джеки, который стоял около мотоцикла. В свете редких фонарей его внушительная фигура казалась еще массивнее. На мне же куртка Вика даже болталась, будто с чужого плеча. Впрочем, именно что с чужого. «Ты вписался в улицу лучше, чем я думал», — усмехнулся Уэллс. «Быстро же корп выветрился. Еще пара месяцев и это ты будешь пояснять за меня в опасных районах. Это комплимент или настолько хреново выгляжу?» — отшутился я. «Чего хотел Виктор?» Джеки оглянулся по сторонам, посмотрел на Ребекку, громко врубившую музыку в Тортоне, и, понизив голос, произнес: «К нему вчера какой-то полизонти припер. Этот коп расспрашивал, мол, не доставляли ли к Вику молодых парней с резанными ранами и большой кровопотери. И угадай, которая ночь его интересовала. Ночь, когда меня уволили. Угадал. Он и фотку твои старую припер. Вик сказал, что все путем. Он тебя вообще в записи клиентов не вносил. Даже проверка Раннера ничего не даст. Но у него в клинике тебе лучше не светиться. Верно. И у тебя дома тоже. Что? Да почему? Связи, Джеки. Ты слишком крепко связан с Виком. Если начнется тотальная проверка, то на тебя они тоже выйдут. Мне лучше ночевать в другом месте. Самому жаль». Джеки тяжело вздохнул. «Мотает же тебя судьба, амиго. Ничего. А с Виком мне надо будет как-нибудь законтачиться. Не хочу прерывать свой курс хромирования. Тебе ж нельзя в клинику. Что-нибудь придумаем. Не парься. Ладно. Прозвучит грубо, но мне пора, Ви. Я так-то должен пасти одного ушлепка по заказу падры. Да и твоя очередная подруга, кажется, скучает. Ее тебе тоже в ящике привезли? Нет, не в ящике. В первую нашу встречу она была прикована к металлическому креслу». Джеки сначала усмехнулся, а затем охренел. «Стой, ты это серьезно? Угу. Ох, Ви, хорошо, что ты уволился из этого гуарида дел Диабло. Ладно, спасибо за помощь». Мы пожали руки, Джеки хлопнул меня по плечу и сел на мотоцикл. Через секунду мотор уже мчал его прочь. Я же вернулся в машину. Ребекка там развалилась в пассажирском кресле и то разбирала, то собирала пистолет по какой-то шумный рок. «Все путем?» – спросила Бикка, когда я сделал музыку тише. «В целом да. Меня ищет полиция и ночую я, видимо, у тебя. Ты ж не против?» «Да какие вопросы, Чум? А чего ты натворил, то выжил. И кому-то это очень не понравилось. Завтра надо позвонить Люси. Как она приедет, разберемся, что делать с этим говном. А ща куда? Знаешь какой-нибудь пустырь, где можно пострелять?» «Да, отлично. Но сначала поехали возьмем пиво или другой подобной дряни. Я не против выпить плюс нужной мишени». На следующий день Люси приехала где-то около 12:30, пока Бикка еще валялась в кровати. Я же как раз проснулся, ощущая легкое похмелье и послевкусие эйфории от насыщения голода. «Уже собирался тебе звонить», — произнес я, наливая себе какую-то типа кофейную смесь. «Держи», — Люси положила на столешницу кредитный чип и пачку наличных. «Последний привет от четырехглазого засранца. Как я и говорила, хватит максимум на пару коктейлей. Я пересчитал. 15 000 с копейками. На пару очень дорогих коктейлей. Есть новости, Люс. Кажется, на работе скучают по мне». Девушка явно напряглась, а я рассказал ей про копа, который наведывался в клинику Вектора. «Карпы часто гоняют копов по своим грязным делам», — вздохнула девушка, когда я поставил перед ней чашку типа кофе. «Можно найти его, выяснить, кто отправил». «Логично», — кивнул я, присаживаясь напротив девушки. «Но слишком уж все просто и банально. Не похоже на мою бывшую начальницу. Коп с фоткой обходит риперов. Так ищут воров и угонщиков, Люс, не беглых контрразведчиков». Люси усмехнулась, коснулась ладонью моей щеки и шутливо спросила: «Я нарвалась на очередную лекцию по корпоративным штучкам?» «Да не, сегодня без лекций, но впредь будьте аккуратней», — ответил я и перешел на более серьезный тон. «Этот коп скорее наживка, чем ловец. Складывается ощущение, что он меня не ищет, а выманивает». «Может и так», — кивнула девушка. «Предлагаешь просто затаиться?» «Нет, нам нужно не копа найти. Нужно найти тех, кто уже сейчас следит за копом. Причем так, чтобы они нас не раскрыли. Это сложно, но попытаться стоит. Очень уж интересно оценить, какие ресурсы Абернати готова потратить на мои поиски. Понять степень опасности. Ви, уже не мальчик, который выжил. Причем выжил неоднократно. Теперь вот Сьюзан или кто-то еще пытается это исправить. Впрочем, есть еще вариант, что меня ищут вудуисты. Но коп — это странный выбор пешки для черных во всех смыслах магов сети. Я бы поставил на бывших коллег. Займусь копом сегодня, решительно заявила девушка. А что там с мастерской и скупщиком? Позже, отмахнулась девушка. Теперь есть дела поважней. Да ладно, вы же с Фалько долго работали по этой теме. Надо закрывать дело, пока оно не остыло, а то придется многое проверять заново. Если этот коп приманка, мы легко его найдем. Сделал бы ты что-то с внешкой, Ви. Пластику? Да нет, усмехнулась девушка. Давай купим тебе долбанную куртку, новую и без дырок. Обзаведись хоть одной футболкой, которая не старше меня. Или ты после пиджака кайфуешь, одеваясь как бомж. Ладно, займемся как-нибудь моим стилем. Пока пей кофе, а я в душ. Иди, но не спеши. Скоро к тебе присоединюсь. Первая часть дня прошла на расслабоне. Пару часов были с Люси наедине, а затем проснулась Бикка. Мы болтали о всякой ерунде. Люси показывала фотки квартир, которые можно было снять. Обсуждали районы и банды, в них заправляющие. «Самые уёбки – это когти», – утверждала Ребекка. «С ними просто нельзя договориться. Мусорщиков напугать реально. С животными Мейн умел добазарить. А эти ведут себя так, будто каждый второй Сабура ночной горшок выносил. У когтей существовала практика, напоминающая кровную месть. Мол, если кто чужой прирежет даже мелкую сошку из банды, то надо его жестоко покарать, не вдаваясь в подробности конфликта. Даже если покойный сделал буквально все, чтобы отправиться на тот свет. Конечно, это правило работало далеко не всегда. Никто не станет охотиться на слишком опасную цель ради пары шпанит. Однако простых граждан или копов когти щемили за милую душу. Из-за этого у многих тигров вырабатывалась крайне деструктивная модель поведения. Выебываться на все, что движется, и разевать пасть даже там, где следовало промолчать. Отсюда высокая смертность среди молодой поросли когтей. «Не станешь возражать?» — с игровой насмешкой спросила меня Люси. «У тебя же с когтями все так хорошо было». «Было», — кивнул я. «Именно, что было?» — выручал пиджак и значок Росаки на нем. «А так подпишусь под каждым словом Бикки. Я прожевал кусок горячей пиццы с искусственным мясом, ко вкусу которого уже привык. Даже не скажешь, что белок для него было взят с протеиновых ферм. Однако не хочется лишний раз думать о процессе производства. Большинство заменителей мяса представляют собой белковую субстанцию из червей или сверчков. Сначала насекомых разводят на ферме, потом измельчают, а затем получившуюся массу насыщают красителями и ароматизаторами до тех пор, пока вкус будет сложно отличить от мяса. Впрочем, заметная часть жителей города не пробовала натурального мяса и сравнивать им просто ни с чем. «Шельмы ничего так», — продолжала рассуждать Бикка. «Но их мало. А почему ты сейчас не в банде?» — спросил я. «Да в смысле?» — удивилась девушка, смотря то на меня, то на Люси. «Я ж с вами, чум, в большой банде», — уточнил я. «Да нафиг их, сюда не ходи, этого не делай, здесь жди, так одевайся, деньги отдай», — закатив глаза, перечисляла Бикка. «Отстой, это будто работа. Неудачникам с руками из задницы только в когти и дорога, но крутые ребята типа нас сами могут намутить Эдди». «Хм, тоже соглашусь», — ответил я, лезвием на большом пальце левой руки затачивая палочку для еды. «Видел изнутри карпу, знаю, как работают крупные банды. У них больше общего, чем кажется. Ну, 50 на петуха». Я взял заточенную палочку тремя пальцами киберлимба, прицелился в коробку из-под пиццы, в которой уже торчали три таких же снаряда. «В петуха просто», — возразила Бикка. «Давай в ему глаз». «Это слишком», — возразил я. «Пока слишком. Крыло», — предложила компромисс с Люси. «Славлю 50. «Хорошо». Я сосредоточился. «Главное не пытаться действовать сейчас киберлимбом, как обычной рукой. Пальцы должны дернуться, словно хлыст во время удара. Резко, но точно, чтобы снаряд полетел острием вперед. Из шести предыдущих бросков у меня было три попадания, два промаха, одна не воткнулась. Раз, два, начало отсчитывать Бикка. Три. Движение пальцев, сухой щелчок, и деревянная палочка таки воткнулась в самый край крыла петуха, изображенного на коробке. Иронично. Рисунок на коробке изображал петуха, мясо внутри изображало куриное. Фига. «В следующий раз давай в глаз, или я ставить не буду», — подытожила Бикка, выкладывая передо мной мятую купюру. Ближе к вечеру приехал Фалько. Можно было приступать к операции. Бывший кочевник подсел за стол, заставленный пустыми банками, и начал рассказ. «Внутри пятеро-шестеро. Там сейчас три машины, включая неплохой Мидзута Нисион. Мастерская полностью загружена, значит новые тачки им едва ли пригонит сегодня. Внутри стоят камеры, продолжал рассказ уже Люси. Локалка с довольно простым льдом, но есть какая-то система удаленного оповещения в случае взлома. Поэтому Люси выложила на стол небольшую щепку со скриптом. «Амнезия?» – спросил я. «Да, тебя же не надо учить ей пользоваться, обижаешь?» – усмехнулся я, забирая щепку и продолжая наш небольшой брифинг. «Это мастерская для своих, сторонних клиентов там не бывает. Охрана есть, но главной защитой заведения была скрытность, и мы ее уже обошли. Заходим, нейтрализуем охрану, забираем машины, забираем содержимое сейфа и все более-менее ценные. Вот еще». Настал черед Фалька выкладывать что-то на стол. В небольшом свертке оказался набор из 4 глушителей. «У меня электромагнитная и специальная модель, к ней не подходит», — ответил я. «Уже обсуждали», — тоже отказалась Люси. Ребекка высказалась более эмоционально. «Нет, стрелять с глушаком скучнее, чем трахаться с резинкой». «Ладно, ладно», — вздохнул водитель. «А для себя я возьму. Мне ни вот не стыдно. Если придется стрелять, сделаю это тихо. Там есть главный вход, есть задняя дверь», перешел к описанию плана я. «Окна наглухо заварены. Для начала проверяем, есть ли за задней дверью охрана. Если есть, то попробуем тихо вырубить. Дальше вскрываем, заходим и главное не поднять на уши весь район, иначе придется уходить быстро и без добычи». На дело мы выдвинулись примерно в полночь. Ехали на машине Фалька, куда Люси поставила и запрограммировала автопилот. Если все пройдет гладко, то из мастерской мы уедем уже на других тачках. Наша цель представляла собой отдельно стоящее здание на окраине ранчо Коронадо. Оно могло бы сойти за жилой дом, если бы не высокий железный забор с колючкой под напряжением. Впрочем, для обхода первой линии защиты у нас имелось довольно простое, но эффективное решение. Фалька подогнал машину прямо к забору. Люси уже отключила внешние камеры, а окна шестые сами заварили из соображений безопасности. Так что мы спокойно забрались на крышу автомобиля и перемахнули через забор. Сложнее всего это далось мне. Я специально надел черные кроссовки с хорошей амортизацией, но даже так мои пока еще нифига не бионические ноги ощутили сильную нагрузку. Впрочем, даже получение мной небольшой травмы не должно было сильно сказаться на операции. «Нормально», — шепнула мне Люси, которая прыгала первой. «Да», — ответил я, вдыхая обезболивающий ингалятор и поправляя на груди бронежилет. «Перелома точно нет, максимум небольшой ушиб». Мы направились к задней двери здания, параллельно сканируя пространство. Я, если честно, ждал какой-то подставы, простой растяжки, мины или другого подобного сюрприза, но, ничего, лишь пустые ржавые бочки из-под топлива, корпус старой тачки и запертая дверь, напротив которой вскоре присела Люцина. Она просунула сквозь щель внизу тонкую нить гибкие камеры. «Никого. Значит, поста охраны у задней двери нет». Вся надежда шестых была на забор. Я достал из кармана куртки магнитную отмычку. Поднес жужжащий прибор к замку. «Ничего. Дай-ка, чум», — подошла ко мне Бикка. Она повертела отмычку, что-то в ней переключило, и теперь дверь открылась. Изнутри доносились бодрая музыка и звуки работающей болгарки. Я спрятал отмычку, взял в правую кенсин, левой держал длинный нож. Ребекка вооружилась двумя пистолетами, оба ярко-розовые, словно игрушки. Лишь Люси пока не доставала оружие. За дверью нас ждал короткий коридор, несколько боковых комнат и проход в центральную часть мастерской, гараж, где шли работы. Именно там стоит ждать максимальной концентрации врагов. Для начала надо было взять под контроль видеонаблюдение. Мы с Люси зашли в одну из боковых комнат. Я отключил камеру, девушка взломала точку доступа локальной сети. Дальше через видеонаблюдение начали считать и помечать врагов, сканить импланты, оценивать степень опасности. Какой у нас расклад? Трое в гараже, один в комнате конторе за компом, один спит и последний патриот НСШ разбирал какой-то дробовик в небольшой оружейной. Именно с него мы решили начать. Амнезия, замыкание, замыкание, замыкание. Люси дополнила мою последовательность несколькими своими скриптами. Через пару секунд оружейник начал трястись, упал в конвульсиях со стула и отрубился. «Один есть», — произнес я вслух, покинув обзор с камеры. «Не спешим». Дальше настал черед спящего. Его сон мы тоже укрепили скриптами, так чтобы точно не шелохнулся. А вот оставшихся четверых лучше выносить оптом. Трое в гараже, возится с тачками. Один сидит в смежной комнате конторе. Если начнется шухер, то он точно присоединится. И скриптами его лучше не вырубать. Услышат в гараже. Битка, сейчас я тебе выведу изображение из камер. Видишь того хрена с бородой за компом? Твоя задача аккуратно зайти и сделать из него решето. Поняла? Конечно. Как только мы с Люси слышим выстрелы, то наша задача быстро устранить троих оставшихся в гараже. Меня немного мандражило. Вроде бы проверяли это место долго, но ждал какой-то подлянки. Боевого робота в чулане или примитивной системы сигнализации вне сети, как была у Хорхе. Битка тем временем проверила оба пистолета. Глаза ее горели от предвкушения экшена. Я же ощущал себя будто перед экзаменом. Или скорее прямо во время экзамена. Легкие задания выполнены. Остались со звездочкой. Нам нужен только максимальный балл. Спокойно. Я посмотрел на Люси. Она коротко кивнула мне, раскручивая из руки монструну. Погнали. Битка ушла в один из боковых коридоров, чтобы зайти в конторку, не проходя гараж. Мы наоборот двинулись к главному залу мастерской. По бокам яркие плакаты с американским орлом и Джефферсоном Пиралисом. Сквозь широкие двери уже виднелся красный корпус одной из тачек. Откуда-то справа иногда сыпались искры. Там работает болгарка. Мы с Люси замерли бок о бок у самого прохода в гараж. Ждали сигнала, которым должны стать выстрелы. Я пока решил спрятать нож. Киберлимп сам по себе неплохое оружие. Пусть не боксерская модель, но силы для хорошего удара хватит. Люси, возможно, чувствуя мое волнение, положила свободную руку мне на плечо. В этот момент грянули выстрелы. Мы тут же вскочили, бросились в гараж. Я буквально летел туда, как долбанный серфер на самом гребне волны адреналина. Внутри было трое, как и предполагалось. Две женщины и мужчина в рабочих комбинезонах. Но разгрузки с оружием у них имелись. В районе ранчо Коронадо ходить без оружия опасная глупость. Впрочем, не всегда помогает даже оно. Я врубил Кирезников, зажимая пуск Кенсина. Не стал мелочиться. Сейчас эффект от импланта ощущался иначе. Раньше создавалось впечатление, будто пространство вокруг становилось плотным, словно толща воды. Противники двигались медленно, но я сам практически не владел телом. Теперь же можно было гораздо легче координировать движение. Довольно близко слева от меня была одна из шестых, но я сразу навел пистолет на противника посередине, который находился дальше. Это был приземистый мужчина в маске сварщика. Он одновременно хотел снять ее и потянуться за Либерти в кобуре. Не успел. Сработал Кенсин. Три пули с вольфрамовым сердечником раскололи черный пластик сварочной маски. Дальше я стрелял по врагу уже одиночными. Одновременно смещался влево, оставив крайне правого противника на Люси. Последние мгновения работы Кирезникова. Я падаю в сторону, но успеваю подставить ногу. Левая рука моя тянется к ближайшей противнице. Она пытается выхватить пушку. Маску снять не пробует. Кирезников заканчивается. Со всего разгона я налетаю на противницу. Пальцы киберлимба растопырены для захвата. Упираю искусственную руку в маску сварщицы. Используя свой импульс, прикладываю противницу затылком о корпус тачки. Глухой удар. Не дожидаясь, пока она очухается, стреляю в упор, приставив пистолет под нижний край маски. Раз, два, три. Брызги крови летят вниз на пол мастерской. Остаются на моих черных кроссовках с хорошей амортизацией. Шестая оседает, сползая по корпусу машины. Рука женщины так и не дотянулась до кобуры. Мог ли я ее не убивать? Возможно. Уколоть в шею иглой. Но транквилизатор менее предсказуемы, чем пули. Я вертел головой и водил стволом, ожидая новых проблем. Ничего, никого. Люси вскрыла своей шестой горло струной. В гараже по-прежнему играла музыка и молчал сигнал тревоги. На всех камерах чисто. Неужели справились? Неужели без сюрпризов? Я глянул еще раз на убитую сварщицу, так и не дотянувшуюся до ствола. Вокруг ее головы, все еще закрытой маской, уже натекла лужа крови. Грязно-розовые плохо окрашенные волосы теперь становились темно-красными. Что там говорила Ребекка про большие банды? Туда идут те, кто не может выжить сам. Сбиваются в стаю или стадо подобно животным, чтобы большой толпой встречать врагов. Но сегодня мы, свободные хищники каменно-стеклянных джунглей, ухватили из стада нескольких жертв и можем уйти безнаказанными. Сама Ребекка вышла из конторы, вертя в руках два пистолета и насвистывая что-то. Новые враги появляться не спешили. «Хорошо», — выдохнул я. «Открываем главные двери и вызываем Фалька. Мы почти справились». Глава 28. Сбор лута — это всегда приятно. Особенно, когда нет жестких временных рамок. Впрочем, мы старались действовать быстро и лишний раз не рисковать. Моя паранойя воображала, как нам вот-вот завалится отряд агрессивно настроенных патриотов. Но обошлось. Подставы не случилось. Через 3 часа мы все уже вернулись на квартиру Бикки. Уезжали на одной машине, а приехали на 3. К сожалению, одна из тачек в мастерской была не на ходу. Однако Фалько снял с нее бортовой компьютер, уверяя, что его можно загнать 1000 за 3 минимум. «Деньги, деньги, денежки», — довольно мурлыкала Ребекка, сгребая все прочь со стола. На пол полетели пустые банки, коробки из-под пиццы, какой-то еще мелкий мусор. Мы вытащили стол на середину кухни, вывалив на него всю добычу, кроме, разумеется, машин и деталей к ним. Оружие, наличка, кредитные чипы, немного цацок, золоченые часы. Надо было прикинуть, сколько мы всего заработали этой ночью. Я взялся за подсчет лута, время от времени консультируясь с остальными. В сейфе и у самих бандосов оказалось 28,5 тысяч. Деньги с продажи машины, наверное. Если прибавить к этому оружие и цацки, то будет где-то 35. Далее продажа 2 тачек и деталей. 40 примерно, такой диагноз выдал Фалько. Тачки хорошие, но в двойном розыске. Придется над ними поработать, чтобы ни у клиентов, ни у нас не возникло проблем. Итого плюс-минус 75 тысяч, закончил я подсчеты. Много это или мало, с моей точки зрения сумма не фантастическая, однако сама операция прошла без лишнего риска. Эти деньги вполне можно назвать легкими. А теперь момент сложный и напряженный, произнес Фалько, оглядывая собравшихся. Это все надо разделить, честно и без конфликтов. Чего сложного-то, удивилась Бикка. Пусть Ви решает, он же все замутил. Предлагаю довольно простую схему, взял слово я. Если работа организована мной, то мне отходит 15% от общей суммы, своего рода ставка фиксера. Остальное поровну делится между всеми активными участниками. Сегодня я активным участником тоже был и ее получаю. Итого мне полагается примерно 27 тысяч, а остальные заберут по 16. Я посмотрел на собравшихся за столом, ожидая возражений или альтернативных предложений, но их не последовало. У Фарадея за такие деньги пришлось бы долго танцевать под пулями, заметила Люси. Да, кивнул Фалько. Удивительно. Нас теперь только 4 и даже толкового Сола нет. Дед, ты охерел, возмутилась Бикка. Я по-твоему кто? Но бывший кочевник продолжал, не обращая внимания на девушку. Казалось бы, таким отрядом серьезных дел не порешать, но мы получили больше денег и меньше проблем, чем когда работали с Мином в лучшие месяцы. Так, мне лучше сейчас промолчать и не въебываться на покойных друзей моих новых друзей, но, эта сука называется брать дело по силам. Мощность отряда, лишь половина уравнения. Вторая половина это, собственно говоря, сложность миссии плюс планирование и подготовка. Тяжко работать, когда ваш фиксер полный обмудок, а главарь каждый день неуклонно движется к киберпсихозу. Тут любые таланты могут обломаться о суровую реальность. Впрочем, на делах, подобных этому, я много не заработаю. Они просто способ поддержать существование нашего небольшого коллектива и утвердить мое лидерство. Гораздо больший потенциал имеют другие дела. Я вспомнил, как недавно сожрал мусорщика. Это был вынужденный акт структурно-информационного вампиризма. Однако даже в том мелком бандите нашлись крупицы полезной информации. Имена, контакты, слухи о последних событиях. В следующий раз стоит заморочиться и сожрать кого-то более посвященного в жизнь теневой стороны города. Выбрать во всех смыслах ценную жертву, содержимое головы которой пополнит мою базу данных, а деньги, кошелек. Люс, а сколько я тебе там должна? Подсев ближе к Кусинаде, с милой улыбкой спросила Ребекка. 32. И мне еще 4, добавил Фалько. Как же много, вздохнула девушка, положив голову на стол. Деньги так быстро уходят от меня. Вам же прямо сейчас все не нужно. Ты главное начни, предложил Фалько. Долги лучше не копить. Это вредно и для дружбы, и для дела. Ладно, давай пока отдам тебе 2 и 4, Люси. Остальное потом. Ви, чум, нужна еще работа. Ви, надо решить свои проблемы, с некоторой строгостью произнесла Люси. Давай, пока Фалько занимается тачками, найдем того копа. О, тебя же ищет коп, всполошилась Бикка. Пристрелить его, я могу, пока не надо. Сначала разведка, ответил я. Сначала отдых, шутливо возразила Люси. Ви сейчас лучше не светится по клубам. Можно набить машину выпивкой и поехать за город. Только давайте я выберу место подальше от стилетов, предложил Фалька. «Иначе на вечеринку могут заявиться незваные гости». Через полчаса мы мчались по улицам ночного города. Странная компания из недобитков, изгоев, беглецов. Сидя на заднем сиденье, я держала за руку Люси и смотрел, как мимо проносятся яркие огни витрин. В мыслях прокручивалась успешная операция. Думал, что еще можно улучшить. Какие детали довести до ума? Это было гораздо интереснее, чем планирование операций для Росаки. Тогда миссию за кадром выполняли какие-то абстрактные агенты, представляющие для меня список имен и позывных. Жизнь, смерть, успех, провал. Все превращалось в сухие строчки таблицы. Сейчас ситуация иная. Работают люди, которых я хорошо знаю, и мной разработанный план, нить, по которой мы вместе должны пройти над пропастью. Тут уж не заскучаешь даже на этапе анализа информации. Ночь пролетела бурно, но без происшествий. Выспавшись утром, мы с Люси собирались решать проблему слишком любопытного копа. «Сколько тебе буду должен за помощь?» – спросил я у девушки, когда мы сидели в арендованную машину. «Брось, Ви», – ответила она, слегка коснувшись ловкими пальцами моей щеки и шеи. «Я вытаскиваю тебя, ты вытаскиваешь меня. Деньги уже ни при чем. Говорит ли это о выходе наших отношений на новый уровень? Некоммерческий. Похоже на то. Где-то часа за три мы выяснили, что за коп ходил по реперам, где он живет и чем известен. Некий сержант Теодор Кристофер Меллоун. Люси вывела мне изображение широкого полноватого лица, типичного для белых американцев. Такое хоть в фильмы 70-х пихай. Разве что разъем для щепок и немного устаревшие полицейские импланты не вписываются в образ. Скользкий козлина, но и отморозком не назвать, выдала Люси заключение после наведения справок. В базе розыска полиции тебя нет. Значит, Т.К. Меллоун взял подработку. Коп снимает квартиру на первом этаже недалеко от Уэйл Спрингс. Наведаемся туда, давай позже. Для начала мне нужен нелегальный рипер. Знаешь какого-нибудь? Есть один мудак в Санто-Доминго, но ты уверен, все нормально. У меня появилась интересная идея. Поехали к нему. Вскоре мы оказались там, где Дэвид Мартинес когда-то обрел Санди Вистан. Гадюшник, который клиникой то называть не хочется. Первой зашла Люси, за ней уже я, одетый в новую черную куртку и дыхательную маску, закрывающую большую часть лица. На кисть левой руки была надета перчатка, чтобы не палить дорогой качественный протез. Нелегальный рипер сидел на рабочем месте, ковыряясь в какой-то допотопной модели киберлимба с корпусом из желтого облезлого пластика. Док издал хриплый смешок, уставившись на нас своим визором. «А-а-а, подружка Дэвида, сам-то он давно ко мне не заходит, а с тобой?» Док окинул меня взглядом, явно пытаясь понять, кто почтил визитом его убогую берлогу. «Какой-то очень скрытный хрен», — наконец выдал вердикт док. «Чего надо, ребята? Таблеточки, укольчики, может, свеженьких брейнов? Есть оборудование для пластических операций? Кто-то был очень плохим парнем, хе-хе, наоборот, слишком хорошим. Надоело, что вечно останавливают на улице и благодарят. Я же по натуре стеснительный. Все есть. Снимай маску, ложись. Но за анестезию придется доплатить или без нее? Чум», глухо сквозь маску усмехнулся я. «Ты ко мне не прикоснешься, даже если сам предложишь деньги. Потому что денег у тебя, сука, точно не хватит. Я собираюсь арендовать оборудование и помещение. Ты свалишь, придет мой рипер, затем ты получишь деньги. И не приведи дьявол, мы обнаружим какой-нибудь сюрприз типа прослушки или камеры». Рипер повернулся ко мне на кресле и с насмешливым вызовом спросил. «Решил наехать, Чумба? Я бандитской крыше плачу и копам тоже. На своей территории сам устанавливаю правила и...» Я подошел ближе, отобрав у рипера старый кибелимп и сжал его в левой руке. Пластик тут же треснул, начал рассыпаться даже металлический сустав. «Ты же экстремальными брейнами барыжишь, док?» – спросил я. «Про студию Дзёта Сёба слыхал? Я ассистировал ему в паре сцен. Могу тебе организовать актерские пробы. Ролей будет немного, но все очень яркие». Рипер тут же сдал назад, решив, что я могу быть связан с когтями. «Ладно, закрыли тему. Открываем тему с оплатой. Сколько? 5 за 3 часа ночью. Сойдет. Что ж, проблема с клиникой была решена. Теперь надо связаться с Виком по шифрованному каналу и рассказать ему схему. Придется, конечно, еще реально проверить клинику на сюрпризы. По моей информации, крепких связей с бандами у Дока нет. Плата за крышу – это чтобы его самого банально не выкинули с района. Но вот подшпионить он попытаться может. Больной фантазии ему хватит. На следующую ночь мы договорились с Виком о новых операциях. Немного раньше, чем он хотел, но я чувствовал себя отлично, плюс срочно требовалась пластика. Заодно собирались поставить стимулятор адреналина, усилить синтетическими волокнами сухожилия на ногах, добавить амортизацию суставом там же, чтобы прыгать с высоты было уже не так травмоопасно. Ну и вертеп, прокомментировал Вик клинику нелегального рипера. Надеюсь, хозяин этого заведения тебе ничего не ставил? Нет, я бы ему и мальстримовца оперировать не доверил. Ладно, уже придумал, каким красавцем мне тебя сделать. Пластическая операция. Я не хотел сильно менять внешность, однако этого не требовалось. Чтобы обмануть сканирование лица, достаточно слегка изменить ключевые пропорции. Кроме того, Вик поставил мне ярко-синие линзы на оптику и подтянул кожу. После операции я выглядел моложе, ушли тени под глазами. В общем, из средних лет уставшего от жизни гангстера-наркомана я превратился в свеженького, начинающего гангстера-наркомана. Прекрасно. Проблем с боевыми имплантами тоже не возникло. Учитывая доплату за аренду, все процедуры обошлись мне в 21 тысячу наличными. Однако волноваться за финансовое благополучие пока рано. Мой общий запас денег просел не сильно. Составлял сейчас 720 тысяч. На следующий день мы с Люси собирались заняться копом. Подъехали на такси в район, где жил Т.К. Мэллоун. Не приближаясь к самой квартире, начали потихоньку искать следы чужого наблюдения за копом. Почти весь день проверяли локальные сети. В 2077 году логичнее всего следить за кем-то через камеру. Мелкие магазинчики, частные квартиры. Проверяли все, что потенциально имело хороший обзор на квартиру Мэллоуна. Безрезультатно. Нашли одну точку торговли МДА, стали свидетелями двух мелких краж. После Люси занялась уже самой квартирой Мэллоуна. Примерно за час до возвращения копа со смены, девушка вторглась на частную территорию, скачав файл из компьютера Мэллоуна и поставив вирус, отслеживающий дальнейшие действия. Покинув квартиру, Люси скинула мне одно из недавних писем Мэллоуна. «Вот его надо искать», — гласил текст. Далее шла моя фотография, взятая с лекции в академии. Странный выбор, очень странный. Конечно, это относительно свежие кадры, но на моей бывшей работе должны быть фото куда более подходящие. Письмо было подписано. «Инспектор Стинц». Черт, будто что-то знакомое. Увы, но моя память о будущем работала не совсем идеально, особенно когда это касалось не самых важных персоналей грядущего замеса. «Глянь второе», — посоветовала Люси. Я открыл еще одно письмо, а точнее два. Письмо самого Мэллоуна и ответ на него. «Кому?» «Инспектору Стинцу». «Генри, меня тут какие два клоуна пасут уже второй вечер. Хочу взять Харриса и задержать их. Или все нормально, они вроде на бандитов слабо похожи, но пасут точно меня». Я убедился. И ответ. «Кому?» «Т.К. Мэллоуну». «Тед, не трогай этих придурков. Они вроде как на твоей стороне». Я уточнил. «Пусть просиживают штаны, если фудзяке не жалко им платить. Главное, сам лишний раз не высовывайся и в героя не играй. Никакие деньги этого не стоят». Фудзяка. Что-то снова неуловимо знакомое. Однако среди известных мне сотрудников контрразведки такого точно не было. «Ладно, давай дождемся клоунов, о которых писал Мэллоун. Может быть, они покажут нам интересный цирковой номер», — произнес я. «Номер будет, вероятно, из репертуара знаменитого блядского цирка. Чтобы не светиться, мы взяли под контроль одну из уличных камер, а машину припарковали чуть подальше. Вечер накрыл город своей темной вуалью, и доблестный полицейский Т.К. Мэллоун вернулся домой с тяжелой работы. Грузная фигура широкоплечего полицейского поднялась по крыльцу, махая кому-то из соседей. Спустя несколько минут после того, как сержант зашел в квартиру, на улицу выехала старенькая машина Тортенгалена. Автомобиль остановился недалеко от дома Мэллоуна. Внутри сидели двое молодых людей в рубашках из дешевой синтетики. Парень латинос и чернокожая девушка с дредами. Простенькие разгрузки, пистолеты на виду. У каждого на лбу словно было написано: «Наемник-новичок низкой ценовой категории». «Боже, ты только посмотри на них, Люс. Кто-то крепко объебался с наймом агентов. Только дилетанты считают, что наружное наблюдение можно доверить любому дебилу. Это не так. Помнишь, как я нанимал слежку за тобой? Ты нанимал за мной слежку?» — удивилась девушка. «Вот, вот и я чем. Ты даже не заметила. Потому что я нанял профи. Не поскупился. Молодчина. Так когда ты за мной следил, Ви? Еще до первой нашей встречи. Сначала только за Дэвидом, потом за вами обоими. Или ты думаешь, Я припер к тебе тогда на квартиру с когтями, повинуясь лишь только зову сердца. Я подмигнул, наклонившись ближе, и мы оба рассмеялись. В ее светло-фиолетовых глазах искрилась радость с примесью безумия. Такая бывает у людей, с которыми странно пошутила судьба. В первую нашу встречу все ломало голову, как тебя быстро убить. Теперь помогаю решать проблемы. Ладно, давай отключим уличные камеры и настучим этим придуркам. Всеми руками за. Только сначала убедимся, что за ними нет слежки. Приманка около приманки. Это был бы хитрый трюк. Однако, похоже, мы имели дело с банальным непрофессионализмом. Никакие проверки третий слой слежки не выявили. Тогда мы решили брать агентов прямо на месте. Мы приближались к машине наемников с тыла. Постоянно оглядывались, но улица была практически пуста. Редкие прохожие едва ли вмешаются в маленькую драму, что вот-вот состоится здесь. Это Найт-Сити. Здесь короткая потасовка не привлечет ничьего внимания. Я взял на себя парня слева, Люси его напарницу. Амнезия, замыкание, перегрев, замыкание. Оба наемника задергались от вредоносных скриптов, а мы подскочили, распахивая двери машины и добивая. Не насмерть, правда. Я использовал иглу с транквилизатором, Люси, щепку с вирусом. Через пару секунд мы закрыли передние двери машины, а сами сели назад. Не сговариваясь, каждый подключился через разъем к своей жертве. Начали шерстить инфу. Дело шло быстро. Им платили со счетов Каруфудзяки. «Твой бывший коллега?» – спросила Люси. Я на несколько секунд залип, вороша память обеих моих жизней. Затем ответил: «Нет, точно нет, он из другого отдела». Странно это все. Возможно, за моим отсутствием контрразведка сильно деградировала, но гораздо вероятнее, что меня ищут не бывшие коллеги. Давай-ка попробуем выяснить, где живет Фудзяка. Может, наведаться к нему, пока он не в курсе, что его суперагентов обезвредили. Ночь только началась. Хорошо, секундочку, и поедем за глушилкой сигналов. Люси порылась в карманах чернокожей девушки. Нашла там чью-то визитку и дешевую красную косметику. Ей она быстро вывела на клочке бумаги несколько иероглифов, означающих: «Найдите работу, дураки». Это послание Люси поместила в декольте спортивного топа начинающей наемницы, после чего мы покинули машину. Уже через минут 40 направились в деловой квартал. На самом деле лезть в квартиру Карпа без предварительной разведки – не лучшая идея. Однако интуиция подсказывала, что в этот раз сработает. От действий Фудзяки воняло дилетантством. Хитрых ловушек я уже не ждал. Из доступной информации стало ясно, что Кару Фудзяка – финансовый аналитик Арасаки и бывший менеджер отдела по связям с общественностью, родом из Японии. Переведен в Найт-Сити 5,5 лет назад. Хорошая карьера. И что такому лощеному пиджаку понадобилось от Винсента Прайса, которого вышвырнули из Карпы? Неужели Абернати опять пытается добраться до меня через сотрудников других отделов? Вряд ли. Слишком уж этот Кару одновременно богат и несведущ в тайных делах. А Камура, Лукас, мелкие пешки, но с подходящим опытом. А тут финансист и пиздобол. Не лучший противник для бывшего контрразведчика. Фудзяка жил на верхних этажах роскошного небоскреба. Не пентхаус, но тоже очень дорого. Внизу был пост охраны, однако мы без особых проблем зашли через задний двор. Взломали магнитный замок, отключили пару камер и на грузовом лифте добрались до нужного этажа. Люси заперлась в кладовке, доставая из сумки оборудование для перекрытия сигнала. Я пока одевался в привычный костюм хладнокровного убийцы. Черные балаклава, защитная маска, броник, перчатки. Операция в логове Куросаки вызывала у меня некоторый мандраж. Сейчас я шел на дело просто-таки с ледяным спокойствием. Ощущение было, словно мы с Люси способны сегодня практически на что угодно. Иллюзия, конечно, но иллюзия приятная. Однако не стоит ей слишком поддаваться. Герои, герои, герои. О них говорит целый свет. Шагают по краю порою, и полнится список побед. Но есть и у них мне на радость. Изъян незаметный для глаз. Их вера в себя – это слабость. Хоть кажется силой подчас. Я мысленно напел, заставляя себя быть максимально внимательным. Искать проблемы и ловушки, даже если соперник уже показал себя дилетантом. Сканирование. Запрос. Ага. Камера. Сигнализация. А вот и сам хозяин. Люси дистанционно открыла мне дверь, впуская в роскошные апартаменты японца. Кару Фудзяка не спал. Он не так давно вернулся из ресторана и, видимо, догонялся на кухне, параллельно болтая по связи. Да, его выперли. Думал, прямо там расплачется или обоссыться. Но на что он рассчитывал после такого закрытия квартала? Я вообще предлагал его жестче уволить. Жду, пока он наболтается, и вырубаю сигналы, передала Люси. Камеры уже не пишут. Кару оказался любителем попиздеть под мухой. Пришлось ждать почти 30 минут, пока он наливал, пил, смеялся, рассказывал какие-то невероятные истории из житья-бытия финансистов. Наконец он наболтался, и пришел мой черед говорить. Я зашел на кухню, держа перед собой Кенсин на вождение. Кару стоял ко мне спиной. Холеный ублюдок в рубашке из биошелка и блестящей жилетке с чешуей из позолоты. Так, особенно мощных боевых имплантов у него быть не должно. Можно спокойно работать. Кару, позвал я металлическим голосом. Японец резко повернулся, выронив стакан с текилой, и уперся спиной в барную стойку. Я не видел его глаз сквозь зеркальные очки, но уверен, что Корп находился в стрессовом состоянии. Наверное, сейчас его аросаковский биомонитор предлагает принять успокоительное. У меня платиновая травма, предупредил Кару. 3 минуты тут будет спецназ, скорая не приедет, у них выходной. Руки, дернешься, и твои мозги будут по всей барной стойке. Надо вырубить его, отвезти подальше и сожрать, когда Люси не будет рядом. Лучший способ узнать всю правду. Однако Корп уже понял, кто пришел по его черную душу. Мистер Винсент Прайс, полагаю, он самый, не стал скрывать я. Вы зря сэкономили на наемниках. Что ж, если вы здесь, то они выполнили свою работу, возразил Корп. Я достиг цели. Цель была получить 3 пули в голову. Это какая-то сложная форма самоубийства чужими руками? Не самоубийство, возразил японец, к которому явно возвращалась уверенность. Я хочу заказать у вас убийство. Нужно устранить одного проблемного человека, и, уверен, вы возьметесь за эту работу с удовольствием. Откуда уверенность? Спросил я, все еще не опуская пистолет. Во-первых, этот человек, ваш враг, тоже пытается избавиться от вас. Во-вторых, усмехнулся японец. Едва ли кто-нибудь откажется от мести бывшему начальству после увольнения. Я хочу заказать вам Сьюзан Абернати. Глава 29. Заказать мне Абернати. Фудзяка явно рассчитывал, что это предложение полностью перевернет ситуацию, поставив нас на одну сторону конфликта. Мое лицо было скрыто маской, поэтому японец не мог считать реакцию, но уже предполагал ее положительной. Голос его повеселел. Однако я не спешил опускать пистолет. «Все на щепки», — указал Кару в сторону соседней комнаты. «Давайте принесу ее и поговорим уже конкретнее. Повернись и иди медленно», — приказал я. «Конечно, конечно, не собираюсь делать глупости. Я наслышан о вас, мистер Прайс. Решили несколько щекотливых вопросов для Академии, пережили 2 или 3 покушения. Говорят, даже со Смышером работали. Вот так и плодятся слухи. Стоит возникнуть в питательной среде, сплетни разрастаются словно черная плесень. Постоял когда-то пару минут вблизи Смышера и остался жив, оказывается, уже работали вместе. Корп тем временем зашел в комнату и запустил руку в тайник под столешницей. Я уже приготовился стрелять, ловя взглядом каждое движение Кару, но тот действительно достал щепку. Протянул ее мне. Нет, в компьютер. Хорошо, кивнул Фудзяка. «Осторожность, ваше кредо, мистер Прайс. Как он загрузит файлы? Дай мне доступ к компьютеру», передала по связи Люси. «Сама тебе зачитаю. Не своди глаз с этого упыря». Кару загрузил данные на изящного вида дорогой ноутбук и, повинуясь моему жесту, отошел в сторону. Я подключился к компьютеру, давая Люси доступ. «Вас прикрывает раннер, разумно. Вообще слышал, что у вас есть команда, набранная из элитных бойцов разных банд. Абернати уже пытались устранить?» – спросил я. «Да, эта стерва обладает просто фантастическим даром наживать себе врагов. Переманивание сотрудников, постоянные расследования, проверки, сбор компромата. Ну, если не считать первого пункта, то все остальное в общем-то прямые обязанности контрразведки. Это как обвинять уборщика в то, что он метет полы. Думаю, собака тут зарыта глубже. Абернати неуживчива, но при этом эффективно. Полагаю, что она успела накопать достаточно грязи на высокопоставленных сотрудников других отделов и держит некоторых из них за яйца, жестче, чем тем хотелось бы. Ви, за тебя выставлена награда в 45 тысяч. Так утверждают данные этого пиджака. В сделке как фиксер упоминается Линда Шерман. Похоже на правду. Это та сука, что уже нанимала убийц. Ага, благодаря ее стараниям у меня теперь новая левая рука. Награда была 30 тысяч, затем повышена до 45. Абернати пытается хранить свои финансы в секрете, усмехнулся Фудзяка. Однако наш отдел держит руку на пульсе финансовых потоков города. Не все удается скрыть. 45 тысяч немалая сумма для вооруженных отбросов этого города. Они за меньшие деньги задушат родную мать. Так устроены эти скоты. За вами будут охотиться, мистер Прайс. Загонять, как добычу. Тут он уже перегибал палку. Не стоит так говорить с человеком, наставившим на тебя пистолет. Будьте добры и терпеливы к окружающим, завещает нам старинная мудрость. Поэтому если вас окружили, особенно если окружающие вооружены, то будьте добры и терпеливы. Пока я слышу только отрицательную мотивацию. Когда начнется положительная, Фудзяка-сан, я приподнял ствол пистолета, направляя его японцу точно в голову. Если сейчас выстрелю, то есть шансы, что он упадет прямо на кровать за спиной. Будет красивое, прямо-таки киношное убийство. Кровь на белых простынях из биошелка. Когда Абернати исчезнет, то вся построенная ей структура рассыпется. Сьюзан – единоличник. Она не держит при себе запасных лидеров или даже более-менее сильных подчиненных. Абернати поощряет недоверие и доносительство. Правит при помощи страха. Как только королеву уберут с доски, с нее упадут и остальные фигуры. В отделе начнется масштабная реструктуризация. Это неизбежно. И не будет лучшего шанса для бывшего сотрудника вернуться в кресло. Причем с повышением. О кресле директора речи, конечно, не идет, но вы окажитесь к нему на ступеньку другую ближе. Абернати очень трудная мишень, заметил я. Выше ставки, больше выигрыш, шаблонно ответил японец. Мало у кого появляется шанс снова оказаться на вершине. Красиво поет, жаль, что не о том. Фудзяка-сан, я уже давно не стажер, которого можно держать на голодном пайке из перспектив карьерного роста. Назовите сумму. Ви, ты же не собираешься соглашаться? С явной претензией спросила Люси, но отвечать ей пока не было возможности и времени. Понимаю, что содержание банды, это финансово обременительно, с нисходительным тоном ответил японец. На операционные расходы и для оплаты услуг наемников вы можете рассчитывать на сумму в полмиллиона. Полмиллиона? Забернати. Кажется, у нас возникло недопонимание. Такие как вы, Фудзяка-сан, не ценят ни чужую жизнь, ни чужую смерть. Я говорю даже не о морали. Убивать это сложно, грязно, банально опасно. В случае с Абернати, крайне опасно. А еще это долго. Если не стоит задача пристрелить случайного бомжа на улице, то за целью нужно следить, искать слабые места. В случае Абернати это, вероятно, месяцы кропотливой работы. Я не коп из Хивуда, которым легко помыкать и не нищий наемник. Возможно, за это время я заработал бы больше с меньшим риском.